Значит, продолжается 28 марта. И нелогично, как, в общем, часто, вспомнила, что на девятке кубков не обратила внимания на то, что это путь к расщеплению. А порушенный луч к девятке кубков глух, потому что сыкотно. Понятно? То есть, иначе говоря, тренировываем девятку кубков, наблюдаем на то, как темный луч от этого тает. То есть на тренировку, смотрите, бесполезно, я еще раз говорю, бесполезно бороться с тьмой. Надо усиливать свет. Свет у вас где? В золотом орехе. Отлично, его усиливай. А коросты убирай. Поэтому все дьяволы и луны вполне себе с коростой. Понятно? Нет. Убираешь коросту, наблюдаешь радость. Вот. Да, через какое-то время просто темному эгрегору не за что зацепиться. Ну, на всякий случай напоминаю, что одна по себе девятка кубков не существует, а существует только в контексте того, ну, то есть, возможно, ее по-настоящему проработать, только подтянув две прочие девятки. Девятка мечей. А эволютивные вообще не понимают, что это такое девятка кубков. Причем меня пугает, как не понимают. Значит, бывало, что темнолучники кивали на девятку кубков, и, в принципе, даже, в общем-то, казалось, что все понимают. Но дальше, знаете, вот смотрите, вот сколько я вам рассказывала девятку кубков. Занятие с хвостиком, правильно? Вот представьте, да, там занятие с хвостиком, по окончании занятия ко мне подходит луна. А, значит, у нас такая была очень особенная луна в квадрате, луна с лучом луны. Вот. Значит, и как-то очень у нее это было интересно, значит, ко мне подходит и говорит, то есть я правильно поняла, что когда ты любишь девяткой кубков, то человеком надо манипулировать так, чтобы он становился лучше, а насколько лучше и что такое лучше, ты должен понимать сам. Я понимаю, что я больше ничего не могу и добавить. Вы знаете, вот как с вами, да, вот урок и хвостик. Вот что я не так сказала? Что могло привести человека к такому пониманию? А знаете, она так реагировала хорошо во время урока. Она прям сидела, кивала, все так понятно было. И потом уточнила просто она. Она просто подошла уточнить, насколько, да, вот правильно. Вот она это поняла. Значит, была у меня еще одна луна, которая чуть ли на меня не собиралась, я не знаю, там в конституционный суд подавать. По поводу введения людей в заблуждение. Она мне говорила, Иссет, значит, вот здесь оставь свои эзотерические штучки. Лучшей части у людей нет, я точно знаю. Вот, к слову сказать, это как раз та легендарная, которая мужа не пустила, тогда он черную маску одевал. Вот, она луна, он белая карта. Ну вот так они и поженились. Вот. Значит, то есть она прямо орать на меня принялась, да, то есть, в общем, она описала мне, что это. То есть в связи с этим курс Таро для нее стал вреден для общества, потому что вводит людей в заблуждение. Да? Нет там лучшей части у людей. Нет, никогда не было. Вот. То есть, в принципе, да, они в лучшем случае активно не понимают, в худшем случае как-то это себе так перевирают, что в результате все равно ничего не понимают. Ну, не пробьешься. Слово сказать, она и в раскладах не выходит. Ну, видимо, на нервной почве. Понятно? Понятно, что не прямая, не перевернутая. Чем темнолучность плоха? Не даешь возможности Богу работать в твоей жизни. Вот. Подставляешься невольно под наказание, да? Ну, потому что как? За что тебя хвалить, если ты все еще темный? Вот. Станешь светлым, тогда будем хвалить. Ну вот, хорошо. Значит, когда начинается, я имею в виду, у эволютивных не бывает в раскладе. У порушенных вполне себе. Они могут допыжиться до девятки кубков, а потом обломиться на каком-то моменте. Это же может быть фрагментарно. Помните, я описывала, да, что круги последовательно, да, там прорабатываются. Поэтому здесь вот в этом этапе, да, так, пожалуйста, а в другом этапе по-другому. Вот, или там в общении с кошками. Девятка кубков, а с людьми не так красиво. Вот. А лучше с рыбками. Со сверчками? Ну, ты знаешь, нет, девятки кубков сложные, они мрут быстро. Там, понимаешь, прощаться тяжело. Я думала, братик, в общем, гробики сколотит на каждого. Так он был к ним нежно привязан. Нельзя же было детенышей в закрытом террариуме выносить. Он говорил, у них стресс, поставь их на место. Я говорю, там с булавочную головку, где там стресс убыть? Как он туда запихнется? Хорошо, девятка мечей. Значит, девятка мечей у нас это карта про принятие. Принятие себя, принятие жизни, принятие божественного плана, принятие других людей, принятие факта судьбы и своей судьбы конкретно. Причем, когда я говорю принятие, да, я имею в виду, значит, то, что ты принимаешь, что это существует, да, а чем ты можешь это принять, каким местом? Мозгой, да, когда у тебя есть в мозге такая позиция, когда, соответственно, да, твоя ментальная картина мира столь успешно преобразована, да, что ты уже понимаешь, что мир живой, судьба живая, и я живой, какое счастье. Вот, да, и, соответственно, в общем-то, это многие принятия путают, наивные чукотские юноши и девушки, значит, с процессом, знаете, такого, когда ты плывешь по течению, да, там, а, ничего не желаю, не надо, несите меня. Ну вот, куда там меня надо? Левей, правей? Нет, под лежачий камень вода не течет. Под лежачий камень вода не течет. В связи с этим, значит, в девятке кубков, в девятке мечей, значит, ситуация такая, что вы испытываете некие живые желания, понимаете, да, там, ну, желания, потребности, импульсы, да, строить какие-то планы. А дальше после этого вы эти планы пытаетесь провести в жизни и смотрите, насколько в судьбу они влезают. Понимаете, нет? Если они влезают, отлично. Если они не влезают, вы попытаетесь, безусловно, их впихнуть. Понимаете, либо план откорректировать, либо, соответственно, в судьбе немножко место раздвинуть. Если после этого не влезают, то вы отказываетесь и идете к другому плану. Это понятно, нет? Вот это и есть девятка мечей, краткое описание. Значит, ну вот теперь развернем, да, ну вообще, в принципе, я все рассказала, все остальное просто, да, чтобы это не оставалось голыми словами, да. Значит, ну вот, например, разница между семеркой мечей и девяткой мечей на таком простом каком-нибудь... У нас есть тут кто-нибудь простой? Да вот, или все сложные? Ты простой, вот, на Иване, ладно, хорошо, значит, Иван у нас простой, он у нас Иванушка, правильно? Вот такой простой Иванушка, прекрасно. Вот, значит, и решил прекрасный Иван, ужасный Иван, значит, простой Иван, ладно, значит, там, например, отправить свою тещу жить в Волгоград. Ну, дальше возможности нет. А? Ну, да. Вот, отлично. Значит, потому что в Волгограде так случилось, что там у него, там, я не знаю, какой-то родственник умер уже давно, есть волгоградская квартира, которая ждет теща. Правильно? Правильно. Хорошая такая квартира, а? Душа родственника тоже. Не знаю. Вот, и, значит, так он возбудился этой идеей. Сперва мы про Ивана, который прям вот с семеркой мечей. Сперва, да? Потом будет про другого Ивана, который без семерки мечей. Представляешь, что у нас тут два Ивана, что у нас тут Иван в ассортименте. Поэтому у нас первый семерки мечей Иван, желтый такой. Вот, и, значит, соответственно, вот он что начинает делать. Он начинает плести паутину. Согласны, нет? Отлично. Вот он, значит, находит какие-то данные по поводу того, что в Москве плохая экология, чем тещу покупают. Да, там, а в Волгограде экология хорошая. Плюс к этому, значит, кому-то платят в Волгограде, чтобы они прислали приглашение на работу. Вот, ну вот, чтобы у нее там была работа. А сам при этом еще пока про квартиру молчит. И вот, значит, теща вся возбудилась, что из Москвы надо валить по причине того, что плохая экология, правильно? Значит, случайно каким-то образом узнала, что экология в Волгограде хорошая. Тут еще кто-то из знакомых звонит, зовет ее в Волгоград на работу. Она начинает, значит, возбуждаться на тему того, что Волгоград, а тут вдруг он случайно вспоминает, что там есть квартира в Волгограде. И даже готов дать теще ремонт на эту квартиру, если она будет ремонтировать без него. Вот, да, то есть, в общем, он останется здесь зарабатывать эти деньги, а ей туда даст. Вот, и она там будет ремонтировать все, как ей нравится. Правильно, Волгоград, тем более, все равно цена дешевая, яблоки антоновские натуральные, там и прочее, прочее. В общем, все там такое прекрасное. Вот, но теща очень не вовремя начинает сопротивляться. Ну, не знаю там, что с ней случается. И дальше он прям семеркой мечей. Ну, вы понимаете, да, что он становится в это время помешан. На работе он говорит только о теще, о Волгограде. Понимаете, да, там в интернете он ищет только волгоградские новости, да, или там правила обуздывания тещ. Вот, да, способ мотивации. В том случае, если он приходит на гадание по любому поводу, то понятно, что мы смотрим про тещу и про Волгоград. У гипнотизера, там, идя для того, чтобы через него там начать курить, почему начать, потому что он не курит. Вот, так бы он пошел гипнотизеру бросать курить, а тут, в общем, приходится начинать курить гипнотизера. Ну, пример такой у меня. Ну вот, там он через какое-то время вдруг чешет репу и говорит: слушайте, а вы можете ввести человека в гипноз так, чтобы он этого не заметил? Приходит ему здравая мысль в голову, понимаете, да, чтобы там, может, ее под гипнозом в Волгоград отправить. В общем, в любом случае, да, в семерке мечей он вполне себе что делает, да? Он ищет любые способы для того, чтобы это сделать. И пока эта идея не отвалится, а, к слову сказать, она никогда до конца не отвалится. Понимаете, да, он может ее просто отложить на дальнюю полочку, да? Он в любом случае будет работать. Когда, кстати, эта идея отвалится, он будет очень болезненно это воспринимать. Согласны? Нет? Отлично. Теперь про другого Ивана, который, значит, в девятке мечей. Да, а потом после этого еще один вариант будет. Ивана, который на самом деле в семерке мечей, но думает, что в девятке мечей. Вот, это отдельная история. Значит, так что у нас Иван уже расстроился. Вот, значит, второй Иван, который в девятке мечей. Тут, понимаете ли, как-то его теща немножко поддостала. И тут он, понимаете, свел как-то в голове, что не случайно, как раз вот в это время он вспомнил про волгоградскую квартиру. Например, ключи у него. Вдруг на ключи упал взгляд, открывал свой письменный стол, видит волгоградские ключи. И у него так соединяется ключи, теща, Волгоград. Yes. Знаешь, после этого, да, он начинает рассматривать варианты. Варианты следующие. Значит, теще можно прямо напрямую предложить поехать в Волгоград, в эту квартиру. Там, да, вдруг ей это покажется привлекательным. Либо эту волгоградскую квартиру можно продать и тещу благополучно, да, там купить ей домик в Подмосковье какой-то, где ей нравится, да. То есть он, в принципе, упирается в тему под названием «Теща из дома вон». Знаете разницу, нет? И уже, соответственно, возникает пространство вариантов. По дороге, как только его жена начинает смутно догадываться, на какую тему сейчас у нас работает Иван, она, значит, с ним садится на кухне пить чай и ему объясняет, говорит: слушай, ну вот ты пойми правильно, что вот тебе-то она теща, а мне мать родная. Вот, и при этом я там с малым ребенком, и мне, в общем, наличие рядом мамы, честно говоря, очень полезно, очень понятно. Вот, давай все-таки как-нибудь попробуем, ну вот, с мамой побыть. Вот, он тут же в торги вступает и говорит: насколько? Говорит: ну давай так, на годик. Да, вот за годик я благополучно уже все придумаю. Или там он перед тем, как вступает в торги, он, например, и говорит, что ну, мы так теперь всегда будем, да, сколько должно быть лет ребенка, чтобы он был достаточно взрослым, чтобы уже можно было без мамы. Видите, да, разница? Он не привязан к одной конкретной теме. Есть варианты, правильно? И эти варианты он готов обсуждать. Он пожил в этом некоторое время и говорит ей: слушай, давай лучше няньку. Вот ты меня прости, пожалуйста, да, но я все-таки не могу. Вот меня это доперло. Жена ему говорит: слушай, ну давай няньку. Значит, поискали няньку. Через какое-то время муж жена говорит о том, что говорит: слушай, может, ты просто с ней поговоришь? Слышите, нет? На девятке мечей у вас нет одной уверенной, жесткой темы. Вы, кстати, когда общаетесь с людьми семерки мечей, ну и сами, когда общаетесь, вы обратите внимание, насколько вы склонны зацикливаться на одном ходе для решения проблемы. У семерки мечей обычно одноходовка. Даже в том случае, если на этой семерке мечей вы начинаете предполагать какие-то варианты, то это значит, что, в принципе, цель на самом деле другая. Это понятно, нет? Непонятно. Приходит ко мне погадать на какую-нибудь тему прекрасная Светлана. С Иваном потом разберемся, про третий вариант уже расскажу. Значит, приходит погадать прекрасная Светлана. И, соответственно, если у нее мировоззрение семерки мечей, то когда она начинает просматривать кучу разных вариантов, обычно это означает следующее. Что, ну вот, например, она хочет, ну там, что-нибудь придумаю, ладно, чтобы ничего конкретного вдруг не сказать случайно, потому что прям напрашивается. Значит, ну, например, да, там есть варианты того, что вот она не знает, то ли ей кошечку завести дома, то ли собачку, то ли рыбок, то ли попугая Жака, то ли еще одного родить. Ну, там, ребеночка, например. Пугая Жака не получится. Вот, жалко, я согласна, жалко. Жака, они, в общем, они очень ценятся. Хотя дети тоже ценятся, говорят. Ну вот, ну да ладно. Значит, что? О, а попугаю Жака разрешили? Золотая голова, я говорила, вот прям белые структурные логики, у них золотые головы, они все сразу понимают правильно, благодарю. Вот, значит, а Жака разрешено, отлично. Вот, и значит, соответственно, и в том случае, если у нее мировоззрение семерки меча, у нее разные варианты, слышите? Это значит, что у нее есть одна конкретная цель. И если до этой цели докопаться, то вы увидите, что она следует только этой цели на этот период времени. Цель звучит каким образом, например, можно я опять на нервной почве начну о ком-нибудь заботиться, чтобы не решать своих проблем. Но понятно, что это глубинная цель. На поверхности цель звучит следующим образом. Хочу, чтобы дома появился кто-то еще живой. Понятно, нет? А в том случае, если бы ее семерка мечей была на тему попугая Жака, то никакие другие варианты бы в голову ей не лезли. Понятно, да? Даже попугай Ара бы не подошел. Был бы только Жак и только краснохвостый, потому что она их почитала, краснохвостые менее агрессивные. Сомневаетесь, что она бы почитала? Почитала бы. Понимаете, да? И провела анализ, каких попугаев именно надо. И вариант здесь собачка, кошечка, прочее-прочее не следовало бы. Иначе говоря, в семерке мечей всегда есть цель, очень внятная. Вы всегда знаете, чего вы на самом деле хотите. Другой разговор о том, что это знание иногда вам невыгодно в сознательном состоянии. Вот, и тогда надо просто вас вычислять, простите, чего на самом деле вы хотите. Вычисляется очень хорошо по протесту. Приходит она, например, да, не знает она, что она уже Жака решила, наивная чукотская девушка. Вот, и говорит, ну вот хочу какую-нибудь зверюшку. Я говорю, слушай, ну прекрасная зверюшка есть. Йоркширский терьер, например. С моими уже все в порядке, это я к слову. Вот, значит, она говорит, ну ты знаешь, что они я все-таки не хочу собаку. Я говорю, кошечка. И вот понимаете, да, что бы я ей не предлагала, даже сколько угодно, я ей даже говорю, ладно, хорошо, ты боишься кошечки, дай по картам посмотрим. Смотрим карты, по картам выходит кошечку, во! Я смотрю, как-то клиентка вот этому во не радуется, прям сильно не радуется. Понятно, нет? Так вычисляется, что у нее есть конкретная семерка мечей, буквально со второго раза. Когда к вам приходит якобы с пространством вариантов, а на самом деле хотят очень конкретных вещей. И от них не отступят. Вы понимаете, нет? Человек не готов, для него это звучит как прогнуться под обстоятельства, если согласиться на что-то другое. Это семерка мечей. Она вот, понимаете, вся вот такая вот прям целостная, железобетонная. Вот, значит, в том случае, если при этом, например, у нас вот третий вариант прекрасного, значит, Ивана, да, то есть с девяткой мечей вы поняли, да, когда ему важно что-то сделать в ситуации с тещей. Это правда важно. Вы понимаете, что надо что-то сделать, это уже не семерка. Уж больно расплывчат и слишком к сути идет. Понимаете, да? То есть я своей сути чувствую несоответствие, да, там, окружающей обстановке, внутренним потребностям. Я могу попробовать что-то с внутренней обстановкой поделать. Вдруг я там смотрю на тещу какими-то не теми глазами. Могу поделать, да, своими потребностями. Не вопрос. А, это я уже говорила. А, внутренняя обстановка, ну, неважно. Могу поделать со внешним миром. Понимаете, да? Главное, что вот, да, надо убрать несообразность. Девятка мечей чаще всего действует из-за несообразности, не резонанса, отсутствия резонанса. Понятно, между там чем-то и чем-то. И в этом случае все, что хочет девятка мечей, это опять резонанс. Нет резонанса с судьбой, иначе говоря. Я не резонирую. То ли судьба не так, то ли моя мотивация не так. Понимаете, да, то есть вот что-то тут явно не так. Чую всем собой, не так. Мозга чуют жопой, простите, ну, как еще сказать. Третий вариант Ивана. Значит, Иван, который продуктивно ходил на эзотерические курсы, например, там на Таро пошел. Пошел на Таро. И очень внимательно законспектировал принципы действия судьбы. Он теперь все знает. И он мне говорит, ну так вот, Исеф, ну так он помолчал, помолчал, вроде про тещу, значит, жена с ним поговорила на тему того, что может там маму здесь. Он говорит, слушай, посмотри, пожалуйста, по картам, вдруг все-таки у тещи там судьба. Я смотрю по картам и говорю, судьба. Он говорит, а вот как, может ее там приворожить к Волгограду? Или, а есть какой-нибудь заговор? Я ему говорю, он говорит, так, хорошо, окей. Значит, я поняла. Я говорю, ну она пользуется своей свободной волей, и мама пользуется. Ну, то есть и дочка пользуется свободной волей. Ну, не выпрешь ты их в Волгоград, там сколько угодно. У тещи прекрасная, там судьба. Ну, ничего не поделать. И дочь ее не отпускает, жена твоя, кстати. Да, там, и, соответственно, она от дочери никак не отвяжется. Ну, такая судьба, ну, никак. Он говорит, ну ладно, смотри мне тогда про работу. Смотрим про работу. И он мне через какое-то время говорит, слушай, я понял. Судьба туда, она сопротивляется. А посмотри, в чем суть ее сопротивления? Может, ты мне посмотришь по картам, что мне рекомендует предпринять, чтобы теща перестала сопротивляться Волгограду? Дай посмотрим. Понимаете, да? Он не останавливает, не оставляет эту тему. Он говорит, ну хорошо, а если вот, а насколько мне надо принять, что она туда не едет? Ну вот расслабиться, ты говоришь, расслабься. На сколько? На 3 месяца достаточно? А если через 3 месяца ничего не произойдет, а я такой типа расслабленный, тогда мне что делать? Понимаете, нет? Я ему говорю, ты не принимаешь. Говорит, ну как не принимаю? Я уже свыкся, все нормально. Я с ней уже 5 лет живу, нормально. Понимаете, нет? То есть это вот... такой третий, апгрейженный вариант семерки мечей. Типа, я уже знаю. Судьба – это вполне определенное направление, там, соответственно, неких энергий. И вопрос в том, как их оседлать. Если я проживу переживания, но уеду, когда... Да-да-да. Если я проживу переживания под названием «Ненавижу свою тещу», ну вот, все будет нормально. Вот, значит... Ну так вот, как в тех ситуациях, когда вас заклинило на девятке, ну вот на то, чтобы быть в семерке мечей, даже вот при том, что у вас уже девятка мечей, да, как ее искусственно себе ну, сделать, да, то есть как привести свою семерку мечей к девятке. Значит, я пользовалась вот таким способом, да, то есть вот я для себя давала отчет себе в том, что в семерке мечей ощущение такое, что счастье будет только если это. И только это будет хорошо для меня. Ну, хорошо там или счастье, да, там, в зависимости от того, как ты это называешь. Там приемлемо. Вот, и я благополучно, искусственно раздвигала вот эти границы, причем так, чтобы, ну, мне удобнее субличность, у меня такая разнообразная, значит, то есть, соответственно, разные я, когда хотят разного. Слышите, нет? Мне Женька Бродецкий очень хорошо объяснял. значит, девятку мечей, но, правда, очень так получилось глубоко эзотеричненько его исполнение. Он говорит, ты всегда получаешь то, чего ты хочешь. Поэтому тебе, когда ты это получаешь, достаточно стать той, которая этого раньше хотела. И тогда ты счастлива. Ну вот, знаешь, как-то, то есть, вот, например, да, сейчас я там, предположим, что-то там получила, да, что я там получила недавно, каких-то пиздюлей явно, ну, ладно, получила я свою жизнь, где я опять работаю, и вчера видела дочь 3 минуты перед выездом, сегодня тоже 3 минуты перед выездом, значит, ну, очевидно, я это получила, согласна, нет? Отлично. Значит, где-то там есть я, которая так и хотела. Теперь надо идти в прошлое, находить ту себя, которая так хотела, правильно, нет? И ею становиться, и наслаждаться. Вот, и сместить с трона ту я, которая сейчас делает вид, что это типа не она, а оно само. Согласны, нет? Вот, ну, это очень глубокая внутренняя работа какая-то на самом деле получается. Проще, по-моему. Бродецкого отменяем, очень тяжело. Еще надо себя искать, доставать откуда-то. Мало ли, что я на ком хотела или там, кого, что на ком обещала. Значит, я делаю обычно как? Ну вот, например, значит, хочет у нас там, опять же, мы про тещу, да, вот на тебе пример продолжаем. Значит, и вот так вполне такое желтое желание. Окей. Значит, смотрим. Если она согласится и поедет в Волгоград, то это хорошо. Точка. Отлично. А если она не согласится ехать в Волгоград, но при этом услышит, что для тебя это невыносимо, это тоже будет хорошо. Недостаточно это проговорить, достаточно почувствовать. Да, что вот она там услышала, что для тебя это невыносимо, да, вот то, как вы общаетесь, как вы коммуницируете. Да, и, соответственно, как-то она это внутри себя поняла. И это хорошо. Точка. А если она, соответственно, уедет в Волгоград и будет очень обижена, и при этом ты из-за этого поругаешься с женой. И это хорошо. Не натягивается? Не натягивается. А теперь посмотри. Значит, поругаться с женой – это значит вывести скрытый конфликт на поверхность. Правильно? Найти способ с этим договориться. И для тебя это означает настоять на том, что твоя семья – это ты, твоя жена – это твой ребенок. А мама жены не член твоей семьи. Понимаешь, да? Поэтому то, что она в Волгограде будет жить обиженная, это ее проблема. Понятно, нет? А если твоя жена пытается сделать так, чтобы это были твои проблемы, то это повод поговорить об этом с женой. Слово сказать, теща туда поехала добровольно в этом случае. Умею продавать? Хорошо. Значит, понятно? Хорошо, какие еще варианты возникают? У него с вариантами, с интуицией возможностей прекрасно. Да, есть еще варианты, например, да, что это он едет в Волгоград. Оставляет их здесь. Я вас уверяю, это хорошо. Почему? Потому что это единственная возможность, чтобы такое сбылось. Да, это потому что он решил начать новую жизнь, правильно? Новая жизнь – это всегда хорошо. И раз он уезжает от жены, которой мама дороже, чем он сам, то, в общем, чем раньше он от такой жены уедет, тем это хорошо. А если в результате жена, когда он поживет в Волгограде, решит по-другому, что все-таки он ей дорог, она ему дорога, то это же тоже хорошо, по крайней мере, они самоопределились. Понятно, нет? Я помню, значит, Андрюша от меня ушел. Вот, и я сидела, значит, ревела и пыталась из семерки мечей сделать девятку мечей. Значит, к слову сказать, ушел он после того, как я его выгнала, но это отдельная история, сам он добровольно не уходит обычно. Ну вот, и я, значит, ну тут вот я его выгнала, он правда ушел, отлично. Я сижу реву, ну логично ж, правда? Вот, значит, ну как-то это же мне надо пережить, я все равно в переживании, все равно по-живому. Вот, и значит, так, он уехал и вернется, и это хорошо, правильно? Отлично. Он уехал и не вернется в ближайшее время. Это хорошо, потому что мы там поживем друг от друга отдельно, что-то поймем. Он не вернется никогда. Вот это не было хорошо. Вот. Мне пришлось прям даже, знаете, как-то так думать. Серьезно достаточно, да? Там обнимать внутреннего ребенка, ну, не физически, а мысленно. Вот, и находите, это хорошо. Вы знаете, я нашла. Я поняла, что я тогда дома зоопарк заведу. Потому что Андрюша – это бесконечный тот, кто не дает мне возможность жить в зоопарке. Потому что я всегда до Андрюши жила в зоопарке. Вот, там обезьяны, ястребы-тетеревятники, там вороны у меня были, там, я не знаю, там был писец даже. Ну, в смысле, животное. Вот, да, и так, в общем, мы все одновременно с этим, да, и, в общем, конечно, это было прекрасно. Андрюша, он не любит животных, да, он даже змею не разрешает завести. Ну, вот, ужас какой, я согласна. Ну, вот, а? Ага, сейчас. Ну, вот, во-первых, он не разрешил в офисе завести змею, правда, 5 лет назад, когда он говорил, вот будет свой офис, он тогда думал, что его не будет. Ну, вот, сейчас, в общем, уже согласился. Значит, ну, в общем, и как-то, вы знаете, я могу сказать, что, конечно, я не могу сказать, что это было так же хорошо, как он вернется, но, по крайней мере, это было вполне допустимо. Согласны, нет? Ну, я имею в виду, вы, может, не согласны, но про то, что надо здесь, понимаете, убрать ситуацию, что жизнь кончится. Вы понимаете, нет? Семерке мечей кажется, что не будет этого, тогда вообще бесполезно. И включается такая, знаете, сердитая нехочуха внутри, которая говорит, тогда ничего не хочу. Вот твоя задача, да, это вот размазать вот это желание, да, вот на разные варианты. Что на самом-то деле девятка мечей видит Бог. Обычно девятка мечей попадают уже после точки ноль, по-настоящему. Когда ты понимаешь, Господи, да и не такое переживали. Ну, всякое же было, правда? И всякое может быть. А, значит, вот на энергии эмоций, например, есть прекрасный процесс, Андрюша ведет очень по-садистски, там надо написать самые там важные вещи, а потом их последовательно терять, вычеркивать в своей жизни. Вот. И, соответственно, смотреть, какая твоя жизнь теперь без этого. Вот я помню, какая-то у меня, вот я когда все вычеркнула, да, я посидела один раз тоже, этот процесс собой поделала, поняла, что на девятке мечей прям даже как почти неинтересно. Там школа. Ну что, уйдет школа, новую создам. Проблем-то. Уйдет, да, гадает на картах. У меня голос великолепный, петь буду. Или свой театр открою, слышите? Вот, ну, в смысле импровизации на базе игрового тренинга почти, чтобы он прекрасным будет. Ну, и будут гадать на картах. А я еще астрологию могу. Вот, там, это уйдет, ну что. Там с детьми, конечно, новых нарожаю как-то не так радостно возникает. Ну, вот, но по факту был уже опыт, да, когда был конец света с потерей первого ребенка. Да, и как выяснилось, в общем, одно другому не мешает, да, там, отпускать там, одного ребенка, да, и при этом впускать в мир других детей. Бог дал, Бог взял. Понимаете, а какие варианты? Да, все равно, если была судьба на то, чтобы уйти, то понятно, что я же не могу остановить это. Вот. Ну, как-то так. Понятно, нет? То есть девятка мечей, ты понимаешь, что на самом деле у тебя ничего не могут отнять. Слышите? Что у вас могут отнять? Жизнь? Да, конечно. Реинкарнация все исправляет. Есть даже люди, до которых это единственный способ исправления. Знаете, реинкарнация тебе поможет, называется. Вот, да, ну а какие варианты? Да, то есть даже самая страшная смерть, это вполне себе возобновляемо. Да, там и жалеем мы себя, когда кто-то у нас умирает на самом деле. Да, ну что, будем учиться жить. Ну вот такой мир, в котором люди уходят, никто не вечен, а что тут поделать? Да? Все живое когда-нибудь уходит. Надо это принимать. Вот. Я, например, когда с идеей реинкарнации, я, в общем, даже на похоронах, ну вот, да, там не могу вполне быть в тоске по той простой причине, что я великолепно понимаю, да, что это переход и что это только ну, вот, физическое тело ушло, не более того. Хорошо, значит, ну, вот какая-то она такая, эта девятка мечей. Когда ты, соответственно, выбираешь жить полноценной жизнью, и если видишь, что при этом судьба тебе говорит нет, говоришь, ну ладно, прости. И занимаешься чем-то еще более интересным. Ну, попробовать стоило, правда? Нет тогда идеи фикс. Почему бы не попробовать? Хочется, попробуй. Либо судьба согласится, и это хорошо, либо не согласится, но ты хотя бы попробовал. Либо согласится, но под другими вариантами. Хорошо. Вот, еще одна причина, почему подчастую, скажем, ваше желание при всей девятке мечей, да, там, имея склонность не выполняться про жизненные ценности, сейчас поговорим об этом, да, после перерыва. Отдохните.